Вид сверху. Служанка помогает укладывать чемодан в автомобиль. Лолита уезжает в лагерь. Шарлотта. Поторопись, Лолита. Лолита, которая уже наполовину влезла в автомобиль и собралась было захлопнуть дверцу, вдруг взглядывает вверх и устремляется обратно в дом. Шарлотта неистово. «Долорес, немедленно вернись на место!» Она не обращает внимания на крики матери. Взбегает по лестнице. На ней воскресное платье, пестрая хлопчатобумажная ткань, широкая юбка и облегающий лиф. Гумберт выходит на площадку. Она топает по лестнице и в следующий миг оказывается в его объятиях. Этот ее порыв — совершенно невинный, нежное и светлое прощание. Она поднимается на цыпочках, чтобы поцеловать его, но он уклоняется от ее приближающихся губ и вместо этого поэтично целует ее в лоб. Шарлотта жмет на клаксон. Лолита сбегает вниз, изображая своими жестами и движениями что-то вроде балетного танца разлуки, и исчезает. Втягивается золотистая голень, автомобильная дверца захлопывается, приотворяется и захлопывается попрочнее, и машина, сопровождаемая лаем соседской Колли, срывается с места. Тишина. Слышны только птичий гомон снаружи, да возня чернокожей служанки на кухне. Телефонный звонок. Служанка. «Нет, мисс Ли здесь не живет. Вы набрали не тот номер. Всего хорошего». Гумберт все еще стоит на площадке между открытой дверью своей комнаты и открытой дверью комнаты Лолиты, расположенной напротив. Он осматривает ее опустевшую комнату. Отвергнутая одежда брошена поверх измятой постели. На полу пара белых роликовых ботинок. Он берет один из них и вращает ладонью колесики. К стене кнопками приколота обложка журнала с рекламой на всю страницу. Известный драматург самозабвенно затягивается папиросой. «Я могу сочинять без карандаша, но не без дромок». Поразмыслив немного, Гумберт возвращается в свою комнату и тотчас принимается укладывать вещи. Раздается стук в дверь. Служанка Луиза стучит в дверь комнаты Гумберта. Он открывает. Она протягивает ему письмо. Луиза. «Миссис Гейс попросила передать вам это, мистер Гумберт». Гумберт рассматривает конверт. Луиза. «А теперь примусь за комнату девочки. А когда уберусь там, я хочу приняться за вашу. А потом я уйду». Гумберт, наморщив чело над конвертом, медленно возвращается к своему столу. В продолжение одной секунды разборчивый дамский почерк, которым написано имя получателя, превращается в каракули школьницы и затем вновь становится почерком дамы. Он открывает конверт. Гумберт в образе классического критика с ироничными замечаниями в сторону, выразительно читая текст, знакомится с письмом. На одном кадре он показан в профессорской мантии, на другом — в одеянии шаблонного Гамлета, на третьем — в роли растрепанного и неряшливого Эдгара По. Он также предстает в собственном обличье. Гумберт. «Это признание. Это объяснение в любви». Нет подписи. Как нет подписи? Ах, вот она, Боже милосердный. «Я люблю вас с первой минуты, как увидела вас. Я одинокая женщина, и вы — любовь моей любви. Моей жизни, я полагаю». Как в альбоме сводника, предлагающего клиенту выбрать себе жену из ряда кандидаток, Шарлотта предстает в различных отталкивающих положениях и позах. Гумберт. «А теперь, мой дорогой, «Мон шер, шер месье», «мой дорогой, дорогой господин». Ага, вот еще. Она полагает, что это выражение означает что-то нежное по-французски. «Вы это прочли? Вы теперь знаете. Посему попрошу вас, пожалуйста, немедленно уложить вещи и отбыть. Это вам приказывает квартирная хозяйка. Я вернусь к вечеру, если буду делать 80 миль в час в обе стороны и без крушения. Впрочем, кому какое дело?» Нет, позвольте возразить, для одной стороны это могло бы многое изменить. Видите ли, Шери, так французский улучшается. Если бы вы решили остаться, и если бы я вас застала, возвратившись домой, это бы значило только одно, что вы для меня хотите стать тем же, чем я хочу стать для вас, спутником жизни, и что вы готовы соединить навсегда свою жизнь с моей и быть отцом моей девочки. Дорожайшая миссис Гейс, чтобы не сказать миссис Клем, я страстно предан вашей дочери. Задумчиво, с просиявшей улыбкой, Гумберт принимается сначала медленно, одну за одной, затем поспешнее, выкладывать только что сложенные им вещи. Затем он пускается отплясывать неуклюжую и гротескную жигу, что создает поразительный контраст его обычной скорбно-величавой манере. Пританцовывая, он спускается по лестнице. Гумберт вызывает по телефону лагерь. Гумберт. «Это лагерь Ку на Клаймаксовом озере?» Слушает. «Миссис Гейс все еще у вас? Она сегодня привезла свою дочь?» Слушает. «Ах, вот что. Могу ли я в таком случае поговорить с Долорес Гейс, Лолитой?» Слушает, ожидая. Лолита. «Алло?» С этого момента на экране показаны обе стороны диалога, причем в той части, где показана Лолита, перед зрителем проходят различные виды лагерных развлечений и занятий, вроде как в рекламной брошюре. Гумберт. «У меня для тебя новость». Лолита. «Алло?» Гумберт. «Это Гумберт. У меня есть новость». Она держит на руках крупного щенка. Лолита. «А, как вы там? Со мной тут дружок, который желает поздороваться». Щенок лижет телефонную трубку. Гумберт. «Послушай, Лолита, я женюсь на твоей матери. Я собираюсь сделать ей предложение, как только она вернется». Лолита. «Вот так здорово! Подождите, я избавлюсь от этого зверя, он слишком тяжелый. Секунду. Уф!» Гумберт. «Ты хочешь приехать на свадьбу?» Лолита. «Что? Плохо слышно». Гумберт. «Хочешь приехать на свадьбу?» Лолита. «Пожалуй, нет. Я останусь. Здесь замечательно. Здесь проходят всякие водные состязания. И еще я буду учиться верховой езде. А моя соседка по палатке — чемпионка Рамсделя по плаванию среди юниоров. И еще — наплыв. Будни молодоженов. Прошел месяц. Кухня в доме номер 342 по Лоун-стрит. Шарлотта, сияющая, застенчиво опускающая ресницы, в узких вельветовых штанах и ночных туфлях, накрывает завтрак на двоих в уютном уголке хромированно-пластиковой кухни. Солнечные блики и тени листьев играют на белом холодильнике. Зевая, входит Гумберт. Пижама, волосы всклокочены. Шарлотта шутливо кланяется ему на восточный манер. Его лицо подергивается от невралгии. Бросив взгляд на приготовленный омлет, он принимается рыться в буфете. Шарлотта. «Что ты ищешь?» Гумберт. «Перец». Из буфета выкатывается и падает на пол теннисный мяч. Гумберт. Хотел бы я знать, сможет ли она играть в теннис в этом чертовом лагере. Шарлотта. Меня это совершенно не волнует. Взгляни-ка, что о нас написала Рамсдельская газета. Вот, рубрика светских событий. Гумберт бросает взгляд на газету. Шарлотта. Ну, разве не прелесть? Посмотри на свою элегантную невесту. Мистер Эдгар Г. Гумберт, писатель и исследователь, сочетался браком с... Я и не знала, что ты Эдгар. Гумберт. Когда я говорил с репортером, мне пришло на ум, что он не помешает добавить немного шику. Он снова зевает. Шарлотта. А какие области ты исследовал? Гумберт. Даме не стоит задавать вульгарных вопросов. Шарлотта. Очень игриво. А у месье положительно необыкновенно развито чувство юмора. Шарлотта показывает скучающему Гумберту свои сокровища. Торшером освещенный вечер в резиденции Гумберта. Гумберт, вдруг оживившись. «Смотри-ка, пистолет!» Рассматривает небольшой автоматический пистолет. Шарлотта. «Он принадлежал мистеру Гейзу». Гумберт. «Хм». И потом он вдруг выстрелил. Шарлотта. «Не заряжен». Гумберт. «Они всегда так говорят. Я не знал, что он был заряжен». Шарлотта. «Кто они?» Гумберт. «Парень стреляет в девчонку. Банкир стреляет в потаскуху. Мучитель стреляет в учителя». Шарлотта. «Я много раз говорила тебе, как я люблю твои шутки, но теперь они неуместны. Это священное оружие, трагическая ценность. Мистер Гейс приобрел его, когда думал, что у него рак. Он хотел избавить меня от неприглядного зрелища своих страданий. К счастью или нет, но его перевезли в госпиталь прежде, чем он успел им воспользоваться. А это я незадолго до свадьбы». На снимке Шарлотта в 25 лет. Ее тогдашние черты намного больше напоминают Лолиту, чем теперь. Гумберт тронут. Гумберт. «Этот снимок мне жутко нравится. Могу я взять его себе?» Шарлотта. «Ах, дорогой, конечно. Все принадлежит тебе. Постой, дай я его подпишу». Шарлотта надписывает фотокарточку. «Моему Шери Гумберту от его Шарлотты. Апрель 1946, если теперь 1960. Гумберт с женой в автомобиле. Он везет ее на озеро. Гумберт. «Что это там за палаццо? Бордель?» Шарлотта. «Это дом Джерома Макфатума, директора нашего банка, если хочешь знать». Гумберт. «Вот так имя для банкира». Они оставляют автомобиль у границы соснового леса и пешком проходят через него к озеру. На них халаты и сандалии. Шарлотта. «Знаешь, Гум, у меня есть одна дерзкая мечта. Мне бы так хотелось достать настоящую французскую служанку, вроде той немецкой девушки, которая была у Тальботов, и чтобы жила у нас». Гумберт. «Нет места». Шарлотта. «Да что ты!» Мнимо загадочная улыбка. «Право, Шери, ты недооцениваешь возможности гумбертовского дома. Мы бы поместили ее в комнату Ло. Я и так намеревалась сделать комнату для гостей из этой дыры. Это самая холодная и гадкая конура во всем доме». Гумберт. «А куда ты, скажи на милость, поместишь дочь, когда получишь своего гостя или свою горничную?» Шарлотта, нежно выдыхая воздух и в то же время приподнимая одну бровь. «О, боюсь, что маленькая Ло тут совершенно, совершенно ни при чем. Маленькая Ло отправляется после лагеря прямиком в пансионат. Хороший пансионат со строгой дисциплиной. Все это у меня очень точно разработано, можешь не беспокоиться. Бриллиантовое озеро. В 40 ярдах от берега стоящий на якоре плот. Гумберт и Шарлотта на песчаной полосе пляжа. Он в ужасном расположении духа сидит, обняв свои колени. Она безмятежно, с наслаждением откинулась назад. Гумберт. Песок грязный. Какой-то болван здесь выгуливает своего грязного пса. И еще обертка от жевательной резины. Шарлотта. Ах, это просто то, что осталось после воскресенья. Здесь нет ни души. Здесь совсем не так, как на восточном берегу озера, где казино. Гумберт. Кое-кто полагал, что по понедельникам здесь можно встретить дряхлого инвалида с острой пикой, собирающего мусор. Шарлотта. Нет, не думаю. Вообще-то даже в выходные дни на этой стороне очень редко кто-нибудь купается. Это часть ограниченного пользования. Мы одни, милый, ты и я. И так мы останемся навсегда. Только ты и я. Жалкая попытка отвлечь тебя от твоих мыслей. Гумберт. Я просто задумался о том, сможешь ли ты доплыть до того плота. Терпеть не могу этот грязный серый песок. Мы могли бы позагорать там, морщит нос, в голом виде, как выражаются твои изысканные американцы. Шарлотта, сомневаюсь. Тем более, что зады тех американцев потом покрываются волдырями. Кроме того, я так далеко не доплыву. Гумберт, ерунда. Твой водяной будет с тобой. Шарлотта. А здесь очень глубоко, как ты думаешь? Гумберт. Два твоих роста. Две жены. Шарлотта. Уверена, я испугаюсь и утону. Гумберт. Ну хорошо, хорошо. Раз ты не хочешь плыть, поехали домой. Это место мне совсем не по душе. Шарлотта. Ладно, можно попробовать. Наплыв. Гумберт и Шарлотта достигают плота. Шарлотта. Уф! Я думала, что никогда не доплыву. Гумберт. Да, но еще предстоит обратный путь. Над ними пролетает аэроплан. Шарлотта. Это частный аэроплан, не так ли? Гумберт. Понятия не имею. Это ангел-хранитель кружит над озером, пока мы плаваем. По-моему, он сейчас улетит. Над ними по направлению к берегу пролетает бабочка. Шарлотта. А бабочки могут держаться на воде? Гумберт. Невнятный ответ. Шарлотта. Можно я спущу лифчик? Гумберт. Я не стану осуждать. Шарлотта. Останешь, если я тебя поцелую? Он ворчит в ответ. Пауза. Наплыв. С другой точки съемки. Шарлотта. Ни облака, ни души, ни звука. Гумберт. Поплыли обратно. Шарлотта. Как уже? Мы не пробыли тут и 10 минут. Гумберт. Поплыли. Лезь в воду. Шарлотта. Пожалуйста, Гумберт, перестань меня толкать. Гумберт. Вот я сброшу тебя в воду. Шарлотта, не смей. Мы останемся здесь до тех пор, пока придут Фарло. Гумберт. Их еще час не будет. Шарлотта. Расслабься и наслаждайся. Расскажи мне о своей первой жене. Гумберт. Да к черту ее. Шарлотта. Как ты груб, милый. Гумберт. Мне ужасно скучно. Слушай, тебя отвезут Фарло, а я возвращаюсь домой. Аривуар. Ныряет с плота и плывет к берегу. Шарлотта. О, погоди. Пожалуйста, я тоже поплыву. Погоди. Он продолжает плыть, не оборачиваясь. Она неуклюже плюхается в воду. Он приближается к берегу, она плывет за ним, и почти тут же ее ногу сводит судорога. Небольшая четкая схема демонстрирует нам условное положение тонущего человека, одна рука вскинута над водой, находящегося на равном расстоянии от неподвижного плота и береговой линии. В течение нескольких секунд Гумберт остается неподвижен, держась на воде в вертикальном положении. Его подбородок едва выступает над поверхностью, его глаза наблюдают за барахтаньем Шарлотты. В его выжидательном и жутком взгляде должно быть что-то от рептилии. Затем, когда она начинает задыхаться и уходить под воду, всплескивать и кричать, он устремляется к ней, достигнув ее в несколько взмахов. Он помогает ей доплыть до берега. Шарлотта, все еще задыхаясь. Знаешь, на один миг мне показалось, что ты не хочешь подплыть и спасти меня. Твои глаза... Ты смотрел на меня ужасными, ужасными глазами. Он утешает ее во влажных объятиях. В автомобиле. Они возвращаются домой. Шарлотта. Знаешь, это так странно. Тонущий, говорят, вспоминает всю свою жизнь, но мне вспомнился только вчерашний сон. Ты предлагал мне какую-то пилюлю или снадобье, и голос сказал: «Берегись, Изольда, это яд». Гумберт. Какая-то чушь, по-моему. Автомобиль подъезжает к дому 342 по Лоун-стрит. Они выходят. Гумберт. Вот, возьми это полотенце. О, черт, я забыл очки на том чертовом пляже. Шарлотта. Они очень дорогие. Гумберт, продолжая поиски. Они мне нравились. Сквозь них все видишь коричневато-сумеречным. Я купил их в Сент-Топазе и никогда нигде не забывал. Шарлотта. Почему бы тебе не съездить на озеро и не поискать их? Поцелуй меня. Гумберт соглашается. А я тем временем уберусь в доме. Полустудия. Пользуясь отсутствием Гумберта, Шарлотта любовно убирает его логово. Из кармана пиджака выпадает маленький ключ. Некоторое время она его озадаченно-смущенно разглядывает, затем начинает примерять к замку подходящего выдвижного ящичка. Искомое сокровище является на свет в виде небольшого черного блокнота, секретной записной книжки Гумберта. Она пролистывает ее. Имя ее дочери поглядывает на нее с каждой страницы, но ей трудно разобрать микроскопический почерк мужа. Она хватает со стола увеличительное стекло. В мягком свете линзы отчетливо проступают записи Гумберта. Но тут встряла ее гротескная мамаша. Пятница. Ах, она мерзкая тварь, эта Гейзиха. Она отправляет мою душеньку с глаз долой. Увы, Лолита, прощай, моя любовь. Если эта старая гадина полагает, что я останусь, то она... Гумберт открывает дверь гостиной. Обращенная к нему спиной Шарлотта сидит в дальнем углу за письменным столом и строчит письмо. Гумберт. Я вернулся. Не смог отыскать. Шарлотта не отвечает, но ее рука перестает писать. Она медленно поворачивается к нему, показывая свое лицо, искаженное страданием и яростью. Шарлотта. Гнусная Гейзиха, старая гадина, вредная мамаша, старая дура. Эта старая дура все теперь знает. Гумберт. Ну что, Шарлотта? Вы чудовище. Вы отвратительный, подлый, преступный обманщик. Если вы подойдете ко мне, я закричу в окно. Гумберт. На самом деле... Шарлотта. Я уеду сегодня же. Это все ваше. Но только вам никогда больше, никогда не увидеть эту негодную девчонку. Гумберт. Я могу все объяснить. Шарлотта. Убирайтесь вон. О, теперь мне все ясно. Вы пытались утопить меня. В другой раз вы бы застрелили меня или отравили ядом. Вы мерзкий развратник. Я поступлю на службу в Паркингтоне, и вы меня больше никогда не увидите. Она неистово роется в поисках почтовых марок. Упаковка марок падает на ковер. Она вырывает одну, другую, быстро и яростно. Ударяет кулаком по конверту. Гумберт взбегает по лестнице к себе в комнату. Там он созерцает открытый и пустой ящик стола. Переходит в спальню и принимается за поиски своего дневника, который, как он предполагает, она спрятала. После быстрого обыска в разных местах он находит его под ее подушкой, спускается вниз по лестнице. Кухня. Он открывает холодильник, чье рычание, а также трескучие звуки, издаваемые подушечками льда по мере того, как горячая вода из-под крана освобождает их из сот, визжание кранов, шипение сельтерской смешиваемой с виски, стук буфетных дверок и бормотание Гумберта заглушают звуки с улицы, а именно истошный вопль беспомощных тормозов. Гумберт бормочет. Сказать ей: недоразумение, культурные люди, принес тебе выпить, не будь смешной. Наброски для романа, условные имена, записки, которые ты нашла, всего лишь наброски для романа. Он придумал, что скажет в свою защиту. Он выходит из кухни, неся два стакана с виски. Прихожая. Дверь в гостиную слегка приоткрыта. Гумберт входит, и в ту же минуту со столика у двери раздается телефонный звонок. Он ставит стаканы на столик и снимает трубку. Голос. «Это Лесли Томпсон, садовник в соседнем доме. Ваша жена, сэр, попала под автомобиль, и вам лучше прийти поскорее». Гумберт. «Вздор! Моя жена дома!» Распахивает толчком дверь. «Он тут говорит, Шарлотта, что тебя убили!» Комната пуста. Он оборачивается. Входная дверь приоткрыта. Телефонная трубка все еще квакает на столе. Он выбегает из дому. Другая сторона крутой нашей улочки являла собой необыкновенное зрелище. На покатый газон мисс Визави взъехал большой черный лимузин, круто свернув туда через панель. Кадр статичен. Гумберт обозревает сцену. Тело на панели, старца, лежащего на траве рядом с автомобилем, людей, привлеченных происшествием, несчастливого водителя, двух полисменов и довольную Колли, переходящую от одной группы к другой. Фотограф из полицейского отдела дорожного движения делает снимок. Этот снимок инструктор с указкой показывает группе полисменов в проекторной комнате. Инструктор. Это фотография дорожного происшествия. Профану, только что прибывшему на место аварии, ситуация могла бы показаться весьма и весьма странной, но в действительности все просто. Вот этот халат на тротуаре прикрывает труп женщины. Пожилой господин здесь на траве не мертв, но удобно оправляется от легкой сердечной схватки. Его племянник, вот этот толстяк, разговаривающий с полицейскими, отвозил его праздновать день рождения, когда они сбили эту женщину. Вот их автомобиль на покатом газоне, где он застрял, съехав с дороги. Он двигался по дороге следующим образом. Появляется схема со стрелками-указателями и пунктирными линиями. Инструктор. Водитель пытался объехать собаку. Женщина в этом месте переходила дорогу. Она спешила отправить письмо, но не добежала до почтового ящика. Вновь статичный кадр. Этот господин, который, как оглушенный, неподвижно стоит вот здесь, — ее муж. Все оживает. Маленькая девочка подбирает оброненное Шарлоттой письмо, которое та спешила отправить, и отдает его Гумберту. Пожилой мистер Юнг неудержимо рыдает. Подъезжает карета скорой помощи. Чета Фарла уводит Гумберта.